Глава 32. Аудит. Пока ехала в офис фирмы, успела и маме позвонить, чтобы вырвалась ненадолго, и попросить ее Юльку позвать, так как мы трое владельцы, а еще о многом подумать. Конечно, Игорь подлец и поступил так, что если взять и перевести отношения в законодательные пункты, то нарушил он их все. Но мне до ужаса страшно осознать еще и то, что он обворовывал нас всех. Я же понимаю, что он тратил эти деньги на Иду и... дочь. Но если еще и сверхмеры брал, это будет ударом по мне очень сильным. Я проглядела так много пунктов, долгие годы смотрела на мой брак сквозь неимоверно розовые очки. А теперь осколки попали в глаза и заставляют их кровоточить. Большего удара я уже не вынесу. Правда. Я чувствую себя совершенно опустошенной, а затем к этому всему добавится стыд перед родными, племяшкой и сыном. Это не змея, пригретая на груди. Это какой-то живой паразит, что просто существовал за счет моих сил и все-таки моего невежества. На самом деле мне ужасно больно. И самое тяжелое – это быть сильной женщиной. Добралась до офиса, вошла внутрь и сразу наткнулась на Валерия Витальевича. «Доброе утро». «Доброе утро, Анастасия. Готовы?» «Да, но я бы хотела, чтобы мама и моя сестра тоже тут были». «Как пожелаете». Мы сели в мини-переговорной за небольшим прямоугольным столом. «Тут есть кофемашина. Вам сварить?» «Нет, благодарю». «Скажите, а по заявлению о разводе ничего?» «Нет. Я ожидаю решения судьи ко вторнику или среде. Обычно 2 недели занимает рассмотрение, но чаще всего на сутки или двое раньше выносится оно». «Ясно. Так нам назначат слушание?» «Да, оповестят при этом вашего мужа. Не переживайте, я буду заранее вам обо всем сообщать». «Спасибо». Мама приехала следующей после меня, а еще через 15 минут сестра. Она с щенячьим выражением лица посмотрела на меня, но не увидев реакции, села с мамой напротив. «Итак, доброе утро. Я адвокат Анастасии по бракоразводному процессу, но также собираюсь взять дело о растрате, если вы решите подавать в суд на бывшего управленца». «Что значит «если»?» – вклинивается Юля. «Конечно, мы!» – обрывает себя на полуслове, заметив, что на нее мы с мамой смотрим обоюдно. «Давайте ознакомимся с результатами аудиторской проверки. Подумать есть над чем. Если судить только по документам бухгалтерии, все идеально чисто, совершенно никаких нареканий. Но в связи с тем, что проверялись и прочие финансовые операции, вплоть до траты топлива, чеки и прочее, то появляется такая картинка, что если брать во внимание вес перевозимого товара в, так скажем, честные дни, он соответствует выручке за него в накладной. А если брать штрафы транспортной полиции за перегруз в те самые нечестные дни, то выручка за товар ниже, чем должна была быть по реальному весу перевозимого. Я, медленно соображая, раскладываю по полкам информацию. Юля сидит с полным непониманием и хмурится, но, кажется, только мама понимает. «Значит, он периодически продавал больше, чем обычно, и деньги оставлял себе», — резюмирует она. «Все верно. Такое началось только год назад. До этого все силы были брошены на увеличение прибыли». Я отматываю в мыслях назад. Время после смерти папы, и вспоминаю, что Игорь вообще почти дома не появлялся. Сильно похудел, а денег стало значительно больше. «Периодичность?» – он смотрит документы перед ним. «Раз в несколько месяцев примерно». «Боже, какова примерная прибыль? Или убыток? Я даже не знаю, как правильно поставить вопрос». «Для фирмы это не принесло убытков. Все, что было в договорах, все выполнялось в срок. Было много заключенных сделок по поставке товаров, привлечение новых фирм. Так что там все в порядке. Но если брать то, что взял Игорь Константинович, в очень грубых предположениях, то это примерно 1,5 миллиона. «Ах!» – коллективное заключение от нас троих. «Козел!» – восклицает Юля, а я прячу пылающее лицо. «Господи, какой ужас!» «А вы спрашиваете, будет ли суд?» «Конечно, будет!» «Юлия!» – предостерегает мама, но я понимаю негодование сестры. «Она права, мам», – пуская взгляд, не вынося этого стыда. «Настя, мне нужно с тобой поговорить». Юля, фыркнув, откидывается на спинку и складывает руки, надувшись. Мы с мамой выходим из кабинета и направляемся в главное, где больше нет вещей Игоря. Садимся на узкий маленький диван рядом и какое-то время молчим. «Выдохни. Поверить не могу, что это все правда. Люди порой так поступают, Настя. Я будто со стороны на все смотрю. Жила себе, жила, и тут меня просто вытащили из тела и заставили наблюдать за тем, какой идиоткой я была для других». «Не была и не будешь. Ты не виновата в том, что тебя обманули». «А я в этом очень сомневаюсь». «Чего ты сама хочешь, Настенька?» «Чтобы все это закончилось скорее. Я просто больше не хочу никак с ним соприкасаться. Поставить точку без сплетен, мам, без судов. Это слабость, да?» «Почему? Желание спокойной жизни, а не быть вовлеченной в еще один судебный процесс, который может длиться длительное время. Это нормально. После того, что тебе пришлось узнать и пережить», — она пожимает плечами, — «это нормально». «Юлька бы на моем месте». «Откуда ты знаешь, что бы сделала твоя сестра? А то, что возмущается, так это привычка у нее такая. Да и никто не собирается его прощать. Мы ведь не об этом говорили». «Разумеется, нет. Нужно поговорить с адвокатом для начала». «Знаешь», — кладет свою руку на мою, — «я очень горжусь тобой». «Спасибо, мамуль». Обнимаю ее, и мы вместе возвращаемся к сестре и адвокату. «Валерий Витальевич, есть ли возможность поговорить с Игорем до суда?» «Имеете в виду, не подавая иск в суд, договориться?» «Для начала просто поговорить с ним». «Конечно. Это, я бы сказал, сейчас хороший ход». На удивление Юля промолчала, а мама погладила по плечу. Они обе вышли и сказали, что будут ждать в кухонной зоне. «Итак, для того, чтобы нам пойти на разговор, Анастасия, я должен попробовать найти способы и возможности, откуда ваш бывший муж найдет средства для оплаты вам задолженности. Мы ведь не будем устраивать мировое на честном слове». «Мировое возможно только при условии, что он выплатит моей семье все до копейки. Иначе мы идем в суд с иском». «Отлично. Я сейчас для раздела имущества собираю данные. Есть ли что-то, о чем вы могли не знать?» «В смысле?» «То, что есть у Игоря Константиновича, не купленное в браке». «Насколько знаю, нет. У его матери есть квартира, но, разумеется, она принадлежит ей, и мы уже давно не общаемся». «Ясно. Я постараюсь все выяснить и дам вам знать обо всем, что мне удастся узнать. На этом пока что все. Будем на связи». «Спасибо большое». Когда мы выходим и встречаем бухгалтера Марину Григорьевну, я вспоминаю. «Скажите, а фирма может уже продолжать работать?» «Да. Только вам стоит подумать о новом управляющем ей». «Ага, одному вон, доверили», — отвечает сестра. «Вообще-то есть один человек, Денис». «Жильцов? Который Катин муж?» — задают вопросы обе. «Да, он же первый навел на мысль о фирме, аудите и прочем. Он хорошо в этом во всем разбирается». Мама и Юля переглядываются. «Можно поговорить с ним и обсудить все». «Я тоже так считаю», — улыбаюсь. Адвокат прощается с нами и уезжает. Мама говорит, что поедет к бабушке, которую оставила одну. Остаемся только я и Юля, ведь ее привез муж. «Подбросишь?» «Только без нервотрепки. У меня нет сил на препирательство с тобой, Юля». «Ладно, ладно, я поняла», — поднимает руки и идет за мной. Но как только мы оказываемся в машине, она начинает болтать.